Предисловие. Книга «Итоги Второй мировой войны» состоит из статей, написанных в начале 1950-х годов бывшими крупными военачальниками и государственными деятелями Гитлерского рейха, которые попытались обобщить опыт германских войск и фашистской государственной машины в период Второй мировой войны. Советская историография рассматривал этот труд не только как историческое исследование, помогающее лучше узнать прошлое, но и как рекомендации тем, кто намерен развязать новую войну, в кавычках. Причиной такой неоднозначной оценки сборника, не оставившей без внимания ни одной области стратегического руководства войной, явилось то, что в нем, наряду с анализом прошлого опыта, даются выводы на будущее, которые получили противоречивые отзывы. Но утилитарные цели авторов – дать практические советы потомкам – поставили их перед необходимостью быть объективными в освещении фактов и событий, содержащих много интересных сведений, которые помогают воспроизвести прошлое и взглянуть на него с новой, иногда совсем неожиданной точки зрения. Более чем 20 статей сборника весьма разнообразные по тематике. Они написаны компетентными и знающими людьми, целью которых было изложить исторический опыт Второй мировой войны в ее различных областях и сделать некоторые предостерегающие выводы. Особое внимание в книге привлекают статьи, написанные известными представителями гитлеровского вермахта Типперскирхом, Кессель-Рингом, Гудерианом, Рендуличем, Асманом и другими. В публикациях значительное место занимает оценка стратегического руководства войной, разбор крупнейших операций на суше и на море, описание войны партизан, боевых действий военно-воздушных сил и парашютных войск Германии, деятельности немецкой службы разведки и контрразведки. Открывает военную серию публикаций статья генерала пехоты Курта Типперскирха «Оперативные решения командования в критические моменты на основных сухопутных театрах Второй мировой войны». И этот же автор в 1951 году опубликовал книгу «История Второй мировой войны». В кратком вступлении к статье Типперскирх приводит высказывание двух теоретиков прусской военной школы Клаузевица и Мольтке, ставшие теоретической основой его собственной статьи. Первое. Оборонительные формы войны сама по себе сильнее, чем наступательная, но она преследует негативную цель. В скобках Клаузевиц о войне. Второе. Ни один оперативный план не остается в его первоначальной форме после первого столкновения собственных сил с главными силами противника. Только профан может думать о какой-то заранее намеченной и тщательно продуманной идее, последовательное осуществление которой якобы можно проследить в течение всего хода войны. В скобках Мольтке о стратегии. Уже в первом разделе, названном «Молниеносные войны», Типперскирх утверждает, что в силу огромного военного превосходства немцев, умелого использования ими новейших средств борьбы, им удавалось добиваться успехов вопреки двум приведенным положениям классиков прусской военной мысли. После 1941 года, когда положение существенно изменилось, и противники фашистской Германии научились использовать новые виды оружия и техники, оба этих закона войны, по мнению автора, опять восторжествовали. В этом же разделе Типперскирх обосновывает причины успехов немецких войск в начальный период Второй мировой войны до нападения на Советский Союз. Имеется в виду Балканская кампания и война против Польши и Франции. Автор считает, что залогом военных побед вермахта были, во-первых, разработанная немцами новая тактика, соответствующая применению тех видов вооружения, которые получили свое окончательное развитие в период между двумя мировыми войнами. Во-вторых, им удавалось создавать громадный перевес в силах и средствах на решающих направлениях. Следующий раздел статьи Типперскирха «Молниеносная война, которая не удалась». Здесь автор анализирует ход войны против Советского Союза с самого начала до контрнаступления Красной Армии под Москвой. раскрывая стратегические и оперативные замыслы германского командования и описывая ход боевых действий на советско-германском фронте. Основную причину провала замыслов Гитлера Киппельскирх видит в отсутствии единства в планировании и руководстве операциями между Верховным командованием Вермахта и Главным командованием сухопутных сил, а также в том, что направленные на сокрушение противника наступления, у которого не хватает смелости лететь прямо в сердце неприятельской страны, никогда не достигнет своей цели, в скобках Клаузевиц, чего, по мнению автора, не мог понять Гитлер. Как и в своей книге «История Второй мировой войны», Киппельскирх признает, что перед тем, когда было принято решение о повороте войск группы армий «Центр» на юг, наступление немецких войск на центральном участке Восточного фронта зашло в тупик. Он пишет: «И все же немецкое командование не сумело вывести свои войска на оперативный простор. Третья танковая группа, которая, согласно первоначальному плану, должна была наступать на Южном фронте группы армий Севера, оказалась скованной в районе севернее Смоленска, а вторая танковая группа Гудериана вынуждена была помогать правому крылу группы армий Центра, застрявшему в районе Рославля. Кроме того, выяснилось, что танковые соединения нуждаются в отдыхе и пополнении». Таким образом, успех наступления германской армии на Москву в этот период был более чем проблематичен. Здесь же Киппельскирх пишет, что операции всех трех групп армий не привели ни к быстрому уничтожению вооруженных сил противника, ни к подавлению морального духа и мужества войск Красной армии. Части и соединения русских войск продолжали стойко сражаться даже в самом отчаянном положении. Автор также признает полный провал Блицкрига в связи с контрнаступлением Красной армии под Москвой. Он, правда, утверждает, что по плану советского командования контрнаступление зимой 1941-1942 годов должно было привести к полному уничтожению сил гитлеровцев на Восточном фронте, и что благодаря железной воле Гитлера и ценой больших потерь в людях и технике осуществление этого замысла было сорвано. Как известно, советское командование в то время не ставило перед собой таких больших задач. В третьем, заключительном разделе «Безидейность руководства войной» Киппельскирх прослеживает дальнейшее развитие событий Второй мировой войны с лета 1942 года. Интересен его вывод о том, что даже в случае, если бы гитлеровское командование добилось обеих целей, которые оно ставило перед собой в летней кампании 1942 года, захват нефтяных источников Кавказа и взятие Сталинграда, все равно наступательная мощь немецкой армии иссякла, да и сама армия, как и армии сателлитов Германии, была слишком слаба даже для того, чтобы на 2000-километровом фронте от Кавказа до Воронежа выдержать натиск русского контрнаступления. Исходя из этого, Киппельскирх утверждает, что следовало обороной сломить силу советских войск. По его мнению, войну можно было привести к ничейному исходу после Сталинградского разгрома, а также после сокрушительных ударов нашей армии под Курском и даже в 1944 году. Это выглядит невероятным, но автор приводит свои обоснования. Если в статье Киппельскирха, хотя и называется она «Оперативное решение командования в критические моменты на основных сухопутных театрах Второй мировой войны», речь идет почти исключительно о советско-германском фронте, то публикация бывшего генерал-фельдмаршала немецкой армии Альберта Кессель-Ринга освещает ход Второй мировой войны в бассейне Средиземного моря. И это не случайно. Кессель-Ринг с 1941 по 1945 год являлся главнокомандующим войсками Юго-Запада, Средиземного моря, Италия и Запада, Западной Германии. Говоря о роли Средиземного моря для Германии, Кессель-Ринг указывает, что уже в первый год войны оно стало для немцев воротами в мир, откуда они могли получать необходимое для войны сырье, которого не было в самой Германии. Еще большее значение Средиземное море приобрело для Германии, когда она отказалась от вторжения в Англию. автор подчеркивает, что именно в момент, когда уже окончательно сложилось решение не нападать на острова Великобритании, Германия была обязана сделать Средиземное море своим основным стратегическим направлением. Игнорирование Средиземноморского театра военных действий, по мнению Кессель-Ринга, явилось причиной того, что козырь, который обеспечил бы державам оси максимальные шансы на выигрыш, был потерян. Основываясь на личном опыте, Кессель-Ринг описывает ход войны в Африке и борьбу за Италию. В заключение он подводит итоги боевых действий на Средиземном море. По мнению автора, удачно проведенные здесь кампании могли стать решающими для исхода всей войны. Однако их возможности были принесены в жертву нуждам на других театрах военных действий. А в остальном действия немецких войск в Средиземноморском бассейне генерал-фельдмаршал Кессель-Ринг называет шедевром искусства ведения войны на отдельном автономном театре военных действий. Можно не соглашаться с этим и другими выводами Кессель-Ринга, но надо отдать должное компетентности автора. Она позволила ему в небольшой статье дать насыщенную картину Второй мировой войны в бассейне Средиземного моря. Следующая статья сборника «Опыт войны с Россией» написана бывшим генерал-полковником немецкой армии Йенсом Гудерианом 1888-1954 годы. Он еще до войны изложил в различных трудах свои взгляды на применение бронетанковых войск. Главную роль в успехе наступательных операций и войны в целом он отводил массированному применению танков. В 1939-1940 годах Гудериан командовал танковым корпусом, принимал участие в подготовке нападений на СССР. В июне 1940 года он был назначен командующим 2-й танковой армии, но в декабре, после поражения под Москвой, с должности снят и отчислен в резерв. Вернули Гудериана в строй после поражения немцев под Сталинградом. В марте 1943 года он стал генерал-инспектором танковых войск, а в июле 1944 года его назначили начальником генерального штаба сухопутных войск. В марте 1945 года за поражение на Восточном фронте Гудериан был уволен в запас. После войны он написал мемуары «Воспоминания солдата», «Танки вперед», которые в 50-х годах были переведены на русский язык. В статье «Опыт войны с Россией» генерал Гудериан в основном высказывает те же мысли, что и в книге «Воспоминания солдата». Так он останавливается на характеристике качеств нашей армии и делает из этого следующие выводы. «Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью. Русским генералам и солдатам свойственно послушание. Они не теряли присутствия и духа даже в труднейшей обстановке 1941 года. Об их упорстве говорит история всех войн. Следует воспитывать в солдатах такую же твердость и упорство. Несерьезность в этой области может привести к ужасным последствиям». Здесь же Гудериан делает выводы из истории различных войн, происходивших на территории России, и пишет, что в будущем можно рассчитывать на то, что русские будут еще интенсивнее использовать выгоды своей огромной страны. Все нападения армии западноевропейских государств на Россию носили до сих пор чисто фронтальный характер и были, как правило, ограничены сушей. Все они успеха не имели. Если наступающий будет обладать превосходством на море, то авиация и флот могут создать ему предпосылки для успешного вторжения в Россию при условии, что авиация и флот будут тесно взаимодействовать с достаточным количеством наземных войск и что их действия будут носить характер не фронтального наступления, а охватывающего удара по самой важной цели. Вот такими рекомендациями тем, кто попробует воевать с нашей страной в будущем, заканчивается статья одного из выдающихся военачальников Гитлерского рейха. Основной причиной поражения Германии на Восточном фронте Йенс Гудериан считает то роковое обстоятельство, что Гитлер не хотел считаться с печальными уроками, данными судьбой его предшественникам Карлу XII и Наполеону I. Автор следующей публикации – бывший генерал-полковник доктор Лотар Риндулич, Он был хорошо известен среди генералитета фашистской Германии. Старый австрийский офицер, он вступил в нацистскую партию в 1932 году, задолго до аншлюса Австрии. Активно выступал за присоединение Австрии к Германии. В то время, как многие другие австрийские офицеры после потери Австрии и независимости были уволены из армии, генерал Рендулич назначается начальником штаба 17-го армейского корпуса. Его имя неоднократно упоминалось на страницах советской печати в годы Великой Отечественной войны. 52-я пехотная дивизия, которой он командовал с упорными боями, прошла кровавый путь через Бобруйск, Рогачев, Брянск и дошла до Козельска. С октября 1942 года Рендулич командует 35-м армейским корпусом, а после Курской битвы в конце августа 1943 года становится командующим 2-й танковой армии, штаб которой к этому времени был переброшен в Югославию. В июне 1944 года Гитлер назначает генерала Рендулича командующим 20-й горной армии, действующей в Северной Финляндии и Норвегии. Через полгода командующим группой армии Курляндия становится Рендулич. Весной 1945 года, после поражения группы немецких армий «Юг» в Венгрии, ее командующий генерал Веллер отстраняется от должности, и его место 7 апреля 1945 года занял генерал Рендулич, считавшийся к тому времени специалистом по ведению упорной обороны. Вместе с фельдмаршалом Шернером генерал-полковник Рендулич был последним командующим группой немецких армий, который приказывал своим солдатам сражаться против советских войск даже после того, как 8 мая 1945 года германское верховное командование подписало акт о безоговорочной капитуляции. На Нюрнбергском процессе Рендулич был осужден на 20 лет, но в 1951 году был досрочно освобожден. После этого он написал ряд работ, которые нельзя назвать историческими мемуарами. В них автор на основе своего боевого опыта в минувшей войне дает поучительные выводы для возможного использования их в современных конфликтах. Предвидя развитие партизанских войн, он написал на эту тему несколько книг и статей. В данном сборнике помещена статья Рендулича, которая называется «Партизанская война». Автор подчеркивает, что во Второй мировой войне партизанское движение сыграло очень большую роль. Он характеризует партизан на Балканах, описывает партизанскую войну в России, Польше, Италии, показывает особенности движений сопротивления во Франции. Для немецкого командования, утверждает Рендулич, партизанское движение в оккупированных войсками Германии странах было совершенно неожиданным. Немцам пришлось уже в ходе самой войны изучать формы контрпартизанской борьбы. Рендулич называет войну партизан противозаконной, не предусмотренной Гаагской конвенцией, что борьба партизан противоречила нормам международного права. Партизаны не выполняли ни одного параграфа положений о ведении легальной войны. Поэтому партизаны были поставлены вне закона. Этим автор пытается оправдать репрессии против населения, так как якобы не было никаких других средств для прекращения или ослабления поддержки партизан со стороны населения. Лотар Рендулич замечает, что вопрос партизанской войны находится в историческом развитии и имеет свою собственную закономерность, независимо от того, сожалеем мы об этом или нет. Несомненным является то, что партизаны никогда не будут придерживаться норм международного права, потому что это противоречит существу современной партизанской борьбы. К сожалению, более 40 лет, прошедшие после написания данной статьи, подтвердили этот вывод бывшего фашистского генерала. Последние годы мир потрясают террористические методы, применяемые в партизанской войне. Вывод Рендулича предсказал развитие партизанской войны в будущем. Статьи бывших руководящих деятелей германского флота, вице-адмирала Курта Ассмана «Война на море» и контр-адмирала Эбергарда Готта «Подводная война» являются одними из первых публикаций, в которых дается описание событий морской войны 1939-1945 годов. В статье Ассмана особое внимание привлекает анализ соотношений военно-морских сил Германии и западных держав, который проведен по немецким и английским источникам. Год в своей публикации осветил историю применения подводных лодок в Первой и Второй мировых войнах, показал развитие способов и средств борьбы с ними. Важное значение для оценки развития техники и оружия в Германии в 1935-1945 годах имеет статья бывшего генерал-лейтенанта Эриха Шнейдера. Особенно интересен последний ее раздел «Заключения и выводы», в котором он пишет: «Исход Второй мировой войны был в конечном счете решен массовым применением моторов. В выводах автора содержится ряд положений о роли различных родов войск и различных видов оружия в будущей войне. Большой интерес представляет также статья «Расцвет и упадок германской науки в период Второй мировой войны», в подготовке которой использованы материалы бесед с многочисленными учеными и экспертами в различных областях науки и техники». В сборнике опубликована целая серия статей, характеризующих состояние экономики Германии во время войны, промышленности, в том числе и военной, сельского хозяйства, финансов, транспорта. Статьи эти принадлежат перу виднейших специалистов Гитлерского рейха. Они дают всестороннюю характеристику как хозяйства Германии, так и его руководства. Эти публикации содержат много фактического материала, представляющего значительный интерес для историков. В статьях по идеологическим вопросам внимание привлекает публикация Рудольфа Зульцмана «Пропаганда как оружие в войне». Рассказ об этом мощном оружии 20 века автор начинает с повествования об истории рождения военной пропаганды, ее методах и видах во время войны 1914-1918 годов. Одно из достоинств статьи – насыщенность документальным материалом. Особый интерес публикации Зульцмана представляют разделы, где автор анализирует роль германских средств массовой информации в войне против Англии и Советского Союза, реакцию населения на деятельность печати и радио. Здесь также рассказывается о формах пропагандистских передач, о секретах успеха выступлений радиокомментатора Ганса Фриче, которые имели величайший пропагандистский успех. В специальном разделе описаны психологические ошибки, которые допускала пропаганда противников в своем воздействии на немецких солдат и население Германии. В статье отражены этапы развития немецкой пропаганды в нацистской Германии, которые связаны прежде всего с именем Пауля Йозефа Геббельса. Автор показал особенности деятельности пропагандиста номер один в Рейхе, то изменение акцентов и лозунгов в геббельсовской пропаганде, которая происходила в зависимости от хода войны. Проблемы, поднятые в статье, вызывают особый интерес в связи с тем, что и в современных региональных конфликтах оружию пропаганды, информационно-психологическим операциям, как его теперь называют, придается важное значение. Любопытный фактический материал о людских потерях во Второй мировой войне содержится в статье профессора Гельмута Арнца. Он исчислял потери для главных воюющих государств Германии и Советского Союза в 10% по отношению ко всему населению этих стран, но замечал, что 20 миллионов человек – это наиболее приближающаяся к истине цифра общих потерь Советского Союза во Второй мировой войне. И другие статьи, помещенные в сборнике, содержат обширные сведения, касающиеся хода Второй мировой войны, дают ряд объективных оценок и выводов. В целом, имеющийся в книге фактический материал представляет значительный интерес при изучении истории Второй мировой войны. Полковник запаса Н. Волковский, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.